Секция 11 сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Пелагея. Из кухни долго неслись всхлипывания, оханья и вздохи, которые, становясь все громче, перешли, наконец, в гнусавое бабье причитание. «И на кого ты нас?» Тогда барыня встала, отложила газету, сняла пенсне и пошла в кухню. На сундуке у окна сидела Пелагея, закрыв голову передником, качалась из стороны в сторону и громко выла. Барыня посмотрела, послушала и все поняла. У Пелагеи, очевидно, был в деревне незаконный ребенок, который умер. «Пелагея», — сказала барыня, — «прежде всего, будьте благоразумны. Ваши вопли привлекут к себе внимание соседей, и вам самой же будет неприятно удовлетворять их праздное любопытство». Пелагея показала из-под передника один глаз, голубой, с красными жилками, и сказала горько: «А мне что? А по мне пущай, все слышат. И был, и сплыл, и куда я теперь?» «Нехорошо роптать, Пелагея», — строго остановила барыня. «Нужно покориться. Бог дал, Бог и взял». «Бог!» — вдруг озлилась Пелагея. «Какой же он Бог, коли он ни прачки, ни в мясную никому не заплатил?» Барыня удивилась и от удивления даже надела пенсне. «Что такое? Разве он был уже взрослый?» «Старый он был! Кабы не старый, я бы и не поверила. Ведь, шутка сказать, 18 рублев, 18!» «Да о ком ты говоришь?» «Да про него же говорю, и про генерала из 5-го номера. Дай, — говорит Поленька, — узаймы, я, — говорит, — тебе через месяц по телефону вышлю. А сегодня дворник, — говорит, — квартиру передал, а сам уехал». «И на кого ты нас?» Барыня послушала, покачала головой и поехала к мадам Тузякиной, передовой женщине, посоветоваться насчет Пелагеи. Мадам Тузякина отнеслась к делу очень серьезно, с самой идейной стороны. «Вы во многом виноваты», — сказала она Пелагеиной барыне. «Вы привезли из деревни некультурную женщину и бросили ее в водоворот столичной жизни. Разве вы не сознаете, что на вас лежит обязанность развить ее? Она грамотная?» «Нет». «Ну вот видите, купите ей азбуку, пошлите ее в театр. Заставляйте ее рассказывать о своих впечатлениях. Это ваш долг». Барыня купила азбуку. «Вот, Пелагея, завтра начнем систематически заниматься. Вам необходимо развить себя, иначе вы погибнете в водовороте столичной жизни. Вы были когда-нибудь в театре?» «О, еще бы! На Рождестве Дарьин Микита водил». «Ну что ж, понравилось вам?» «О, ничего себе, понравилось!» «Ну и что же, хорошо там представляли?» «Очень, но даже хорошо». «А что ж там представляли? Постарайтесь изложить последовательно». «Да и разное представляли. Кому пиво, кому закуску. Ну, а нам чай представляли с булками. Мне ничего себе понравилось. Только Микита говорил, что должны сахару больше давать». Барыня удивилась и надела пенсне, чтобы лучше понять, в чем дело. «Пелагея, да вы, верно, просто в трактире были, а не в театре». «Зачем я у трактир пойду? Я у трактире сроду не бывала. Как Микита обещал, что в киятер сведет, и 40 копеек на билет взял, значит, в киятер и повел». Барыня подумала и сказала решительно: «Знаете, Пелагея, Я лучше уж сегодня покажу вам буквы, к чему откладывать. Вот видите, это А. Поняли? А. Повторите и запомните. Пелагея повторила, но не запомнила. И барыня, посоветовавшись с мадам Тузякиной, купила билет в драму. «Вот, Пелагея, сегодня вечером я вас отвезу в театр. Назад дорогу сами найдете. Смотрите внимательно и вникайте. Это вас разовьет, и вы перестанете верить людям, которые говорят, что деньги можно прислать по телефону». На другой день барыня отвезла Пелагею в театр, научила, куда сесть и куда смотреть, а сама вызвала к себе домой мадам Тузякину. Та лучше сумеет порасспросить Пелагею о вынесенном ею впечатлении. «Первое эстетическое пробуждение души. Это так интересно!» — говорили дамы, прихлебывая чай с малиновым вареньем. Потом собрались поиграть в четыре руки, как вдруг раздался звонок с черного хода. Барыня удивилась, надела пенсне и пошла открывать. «Пелагея? Что случилось? Почему вы вернулись? Ведь теперь еще только 9 часов». «А ничего не случилось, барыня, а только сегодня никакого представления не было». «Как так? Что такое?» «Да так вот, не было. Не собрались они, что ли, эти самые-то, которые представляют, не знаю. А только которые и были, так ничего не представляли, просто сидели. А потом ихняя прислуга самовар подала, стали они чай пить, да промеж себя разговаривать, а на публику даже и не смотрят. Потом околоточный к ним пришел, говорил, что какая-то девушка весной утопилась, что ли». А они все эту девушку ругали, что нехорошая. Я-то с ней не знакома, может, они и врут, а может, и правда. Кто их разберет? У чужое дело не сунешься. Кабы я эту девушку знала, я бы тоже поговорила. А так мне и скучно стало. Ну, устала я и говорю, между прочим, которые поближе сидели, что, мол, вам, если время есть, так сидите, дождите. Может, они еще и надумают представлять. «А у меня дома посуда немытая». Ну и пошла. Барыня и мадам Тузякина повернулись друг к другу и долго смотрели, не мигая. Потом молча отвернулись и вышли на цыпочках из кухни. Конец 11-й секции.